Почему они меня пощадили? Почему вновь обратились ко мне? Берзина сместили, в чем я уже ничуть не сомневался и о чем искренне сожалел. Но все-таки я ответил согласием. И это только потому, что, по моему глубокому убеждению, Берзин посоветовал бы мне поступить именно так. Ибо поручаемая мне миссия была одобрена и подготовлена им самим. Поэтому я оставался, так сказать, в его фарватере, оставался верен моей с ним договоренности. Только это и было важно для меня. Более чем когда-либо борьба против нацизма обрела теперь решающее, исключительное значение. Группы, которые мне предстояло подобрать, подпольная борьба, механизм, который я должен был создать, все это было под моей ответственностью. А уж если машина будет пущена в ход, думал я, то ничто не сможет ее остановить. Следующую встречу с капитаном эта моя убежденность еще больше окрепла. Я поставил только одно условие. Не знаю, каково положение людей, которым вы даете подобные поручения, но пусть будет ясно, я берусь за эту работу как убежденный коммунист. Еще я не военный и не стремлюсь быть кадровым офицером. «Это как вам угодно», — ответил он. «Но зачислены вы в кадры или нет, для нас вы сотрудник в звании полковника. Какое бы звание вы мне ни присвоили, мне это безразлично и не интересует меня». Капитан представил меня специалисту-шифровальщику. Наш шифр был разработан на основе романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина». В течение нескольких часов он обучал меня, как зашифровывать донесения. Мне сообщили о приготовленном для меня за рубежом паспорте на имя канадца из Квебека. Это избавляло меня от обязательного знания английского. И сказали, что в Брюсселе связь со мной будет поддерживать один из служащих советского торгпредства. Меня предупредили, что перед отъездом я должен встретиться с новым начальником разведки. Он принял меня в кабинете Берзина. Там ничто не изменилось. К новому начальнику я не мог отнестись с чувством той же симпатии и уважения, какой испытывал к его предшественнику. На вид ему было лет 45. Он любезно принял меня и сразу же попытался успокоить. Мы полностью, без каких бы то ни было изменений, принимаем прежний план. Он встал, подошел к все еще висевшей на стене большой карте мира и продолжил. «Я знаю, что в настоящий момент в Германии мы почти ничего не делаем». Тут мне вспомнились слова Берзина о том, что, опасаясь провокации, Сталин лично распорядился о такой бездеятельности. «Но мы могли бы создать группу в каком-нибудь немецком городе, расположенном вплотную к границе». Он говорил и пальцем искал какую-то точку на карте. Эта подробность пришла мне на память много лет спустя, когда в докладе Хрущева на 20-м съезде партии я прочитал, что у Сталина была привычка беседовать с его генералами на стратегические темы и водить при этом указательным пальцем по глобусу. Да, в каком-нибудь немецком городе и мог бы быть, например, Страсбург. «Ну и ну», — сказал я себе, уж коли начальник разведки относит Страсбург к Германии. Тут я впервые понял, на каком уровне находятся результаты замен, производимых Сталиным. В дальнейшем мне еще не раз предстояло с грустью вспоминать погибшего Берзина. «Значит, НКВД поставил одного из своих во главе секретной службы», — подумал я. «Если он разбирается в делах разведки так же хорошо, как в географии, то мне, вероятно, придется столкнуться с известными трудностями». К сожалению, это мое предчувствие подтвердилось. Разговор между нами ненадолго прервался. По резкому изменению цвета лица, находившегося в кабинете капитана, из бледного оно стало багровым. Начальник разведки понял, что оплошал. Мне не оставалось ничего другого, как протянуть ему спасительную соломинку и помочь выйти из замешательства. «Вы совершенно правы», — — воскликнул я. «Страсбург